17. Брэди паркуется за углом в 5:05 и кормит счетчик монетами, пока в окошечке не появляется зеленый флажок с надписью «Максимум». Как ни крути, а сына Сэма поймали именно благодаря штрафу за парковку. С заднего сиденья он берет матерчатую сумку с надписями «Крогер» и «Используй меня снова», «Спаси дерево». В сумке «Изделие 2» лежит на коробке Мефисто. Он огибает угол и быстрым шагом проходит мимо похоронного бюро Соумса. Обычный горожанин, идущий по какому-то своему делу. Лицо спокойно, но сердце стучит, как отбойный молоток. У двери похоронного бюро никого нет, сама дверь закрыта, однако существует вероятность того, что жирного экскопа нет на панихиде с остальными скорбящими. Он может караулить в подсобке, высматривая подозрительных личностей. Другими словами, поджидая его. Брэди это понимает. «Без риска нет победы, красавчик», — шепчет его мать. «Это правда. Да и риск минимальный. Если Ходжи страхает эту блондинистую суку, или надеет страхнуть, он не отойдет от нее ни на шаг». У следующего перекрестка Брэди разворачивается, идет назад, без малейшего колебания сворачивает на дорожку, ведущую к автомобильной стоянке за похоронным бюро. До него доносится едва слышная музыка, какое-то классическое дерьмо. Он видит Тойоту Ходжеса, припаркованную задним бампером к сетчатому забору, чтобы быстро уехать по окончании панихиды. «Последняя поездка старого Дэд Пиана», — думает Брэди. И она будет короткой. Он обходит больше из двух катафалков, и как только автомобиль скрывает его от глаз тех, кто может выглянуть в окна в задней стене похоронного бюро, достает из пакета изделие 2 и выдвигает антенну. Сердце бьется еще быстрее. Случалось несколько раз, что его гаджет не срабатывал. Зеленая лампочка вспыхивала, но центральный замок не открывался. Какой-то сбой программы или микрочипа. «Если не сработает, просто сунь коробку под автомобиль», — советует мать. «Конечно, получится так же хорошо. Ну, может, чуть хуже. Не столь элегантно». Он сдвигает переключатель. Вспыхивает зеленая лампочка. Мигают огни Тойоты. Успех! Брэди подходит к автомобилю жирного экскопа с таким видом, будто имеет на это полное право. Открывает заднюю дверцу, вынимает из пакета обувную коробку, включает телефон, ставит коробку на пол у спинки водительского сиденья. Захлопывает дверцу и направляется к улице, заставляя себя шагать уверенно и неспешно. Когда огибает угол, Дебора Энн вновь подает голос. «Ты ничего не забыл, красавчик?» Он останавливается. Задумывается. Возвращается во двор и направляет антенну изделия 2 на Тойоту Ходжеса. Мигают огни, дверцы запираются.